Никаких проблем с досрочным завершением отпуска у Артура не возникло, как и предсказывал Стайрон. Рапорт о переводе его на станцию Habitation был подписан практически мгновенно, и теперь пилоту предстояло обживать еще один маленький кусочек света и тепла в пространстве за поясом астероидов. До станции их маленькая группа, состоявшая из самого Артура, Стайрона и Цези, добралась всего за неделю. Благо, курьерский корабль, который их вез, мог развивать скорость куда большую, чем обычный боевой корабль. Когда Артур вышел из внешнего шлюза в приемный ангар, его встретил гром аплодисментов. Дезориентированный пилот несколько секунд озирался, сбитый с толку ярким светом и овацией, а потом узнал встречающих. Те самые ребята, с кем он вместе ходил на вылеты во время обороны станции Филлоу, встречали его. Все звено в полном составе и многие другие пилоты, которых он не знал. Артур быстро окинул взглядом помещение. Сейчас в небольшой отсек набилось не менее 30 человек в светло-серых рабочих костюмах боевых пилотов. И все они изо всех сил били в ладоши, приветствуя Артура. «Хорошая встреча», — сказала Цези, выходя вслед за Артуром. Но тот уже не услышал ее реплики, потому что бросился к своим друзьям. Все его пятеро ведомых горячо встретили своего бывшего лидера. Вырвался из дружеских объятий Артур только через пару минут, не меньше. «Вы-то как здесь оказались?» – спросил Артур своих друзей, когда они уже шли по коридору к его новой каюте. «Да как обычно, перевели сюда все звено в полном составе». «Ну, почти в полном», – ответил ему Олег, высокий широкоплечий парень. Его рост почти под 2 метра мог стать препятствием в карьере боевого пилота, так как людям с высоким ростом было бы трудно умещаться в кабинах файтеров и оставлять необходимый запас пространства, чтобы не удариться о стенку кабины во время маневрирования. Однако до запретной границы Олег не дотянул, чему искренне радовался. «А вот как ты сюда попал?» – спросил он Артура. «Я просто хотел на передовую». Но станция Филлоу у меня как-то не прельщала. Дружный понимающий хохот был ему ответом. Поэтому я выбрал Habitation. Но я действительно не знал, что вы уже здесь. А если бы знал, то что бы сделал? Я бы опять выбрал эту же станцию, ответил Артур. Но уже осознанно. Как же я рад, что вы здесь. Поверь, мы тоже рады не меньше тебя, заверил его Олег. Тем более, что тебя опять назначат лидером нашего звена. Так что большая шестерка снова в деле. Так, парни. Артур остановился и упер указательный палец в грудь Олега. Со мной прибыла девушка, Цези Ван Хорн. К ней надо отнестись с максимальным уважением. И много вопросов о ее прошлом не задавать, ясно? Ты, наконец, себе подружку нашел? Спросил Микаэль. Он не выделялся ростом среди своих собратьев-пилотов, как Олег, но женским вниманием этот подвижный юноша не был обделен. «Нет, мы только друзья. Просто я очень многим ей обязан. Потому сильно девушку не напрягать, вопросы задавать аккуратно и вообще любить и всячески жаловать. Понятно?» Первые 20 минут Артур обживал каюту, раскладывая личные вещи, а затем наведался к своему командованию отрапортовать о прибытии. Кабинет контр-адмирала Чака Рассела выглядел практически точно так же, как кабинет Стайрона на станции Филлоу. Разве что каюта была немного больше. А рабочий стол, техника и пустые стены фактически копировали убранство кабинета Стайрона. «Проходите, старший лейтенант», – кивнул контр-адмирал, когда Артур вошел в его кабинет и доложился по всей форме. «Присаживайтесь». Рассел показал на стул, стоявший перед его рабочим столом. Артур усмехнулся про себя, усаживаясь на предложенный стул. Почти точно так же начиналась его первая встреча со Стайроном. «Интересно, контр-адмирал сок ему предложит?» «Итак, Колверт, вы решили прервать свой отпуск и раньше времени вернуться к исполнению основных обязанностей. Могу я узнать, почему?» «Сэр, свой отпуск я проводил на Марсе, и там у меня возникло несколько инцидентов. Я решил, что это не соответствует моему представлению об отдыхе и принял решение вернуться на передовую, сэр. Колверт, ну что вы, право слово, как пехота какая-то, через слово своих сэров вставляете? Ага, подумал Артур, командование попалось вполне вменяемое. Четкое следование уставу при общении с вышестоящими офицерами буквально насаждалось в пехотных частях. Но летный состав также подчеркнуто старался поддерживать некоторую неформальность общения. «Простите, контр-адмирал, но ведь никогда не знаешь заранее, какой именно стиль общения предпочитает твое новое командование». «А что, часто встречались буквоеды, цепляющиеся за каждую формальность?» «Вообще-то не часто». Артур уже расслабился и стал говорить вполне свободно. «Но такие бывали». «Это где, если не секрет?» – удивился Рассел. «Еще в училище». «Ну, там это вполне оправдано. Я уж думал, в какой-нибудь боевой части такие порядки завелись». «Итак», – контр-адмирал Рассел вернулся к первоначальной теме. «Могу ли я услышать несколько подробнее о причинах, которые заставили прервать вас законный отпуск?» «Если коротко, то это похищение меня контрабандистами из пояса астероидов и нападение каких-то психов, кажется, агентов внешних, на меня». «Это та самая битва в куполе Гамма?» – проявил осведомленность Рассел. «Но вы же, кажется, жили в куполе Бета. Что же вы делали в другом куполе, да еще и под прикрытием целой группы?» «Боюсь, я не смогу ответить на этот вопрос. Вынужден рекомендовать вам обратиться с ним к майору Стайрону, который мягко пошлет меня, заявив, что операция была секретна. Что ж, чем вы занимались там внизу, это, строго говоря, действительно не мое дело. Просто для обычного пилота у вас как-то слишком много приключений. Не находите, Колверт?» «Может быть, это будет и нескромно с моей стороны, но я все же не самый обычный пилот». «Что верно, то верно», — отметил Рассел. «Это действительно много объясняет. Сначала вас выкрали контрабандисты, чтобы получить обещанную награду, потом эти агенты внешних пальбу в куполе устроили, а все из-за прошлых личных заслуг. По правде говоря, я рад, что вы выбрали именно эту станцию для дальнейшего несения службы, Колверт. Тем более, что тут ваше бывшее звено в полном составе. У вас не будет возражений, если я снова назначу вас лидером этого звена». «Это было бы просто замечательно», — согласился Артур. «Я полностью доверяю этим ребятам, и они доверяют мне». «Вот и отлично. Значит, сегодня вы занимаетесь своими делами, а завтра приступаете к выполнению обязанностей». «Ну, Колверт, более я вас не задерживаю. Приятно было познакомиться». «Взаимно, контр-адмирал», — ответил Артур, поднимаясь на ноги. «Поверьте мне, взаимно». Сразу из кабинета контр-адмирала Артур направился в кафетерий, где его ждали друзья. Те встретили его одобрительными возгласами. «Ну как, познакомился уже с шефом?» — спросил Артура Микаэль. «Да, у нас была небольшая беседа», — ответил Артур, усаживаясь за столик. В руку ему тут же всунули высокий бокал с пивом. «Нормальный он мужик, правильный», – прокомментировал Олег. «Вы вот что мне расскажите». Артур сделал небольшой глоток и отставил бокал в сторонку. «Какая тут общая обстановка?» «Нормальная обстановка, рабочая», – ответил Ким. Из всех членов звена Ким имел самый маленький рост. Однако невысокий смуглый парень являлся обладателем самой мощной мускулатуры из всей их шестерки. «Тут везде развешаны наблюдательные спутники, висят себе тихо в пассивном режиме, информацию собирают. Чтобы до нас добраться, внешним придется идти сюда на инерционном ходу, а это слишком долго. Время все же больше на нас работает, у нас ресурсов побольше, земные верфи работают постоянно, уже скоро». Совсем скоро линкор должен выйти и несколько крейсеров. Так что особой угрозы не предвидится. А если внешние так наивны, что пойдут с ускорением, демаскируя себя, мы их встретим как следует заранее. То есть курорт. «Ну, не такой уж курорт. Все же многие считают, что после того, как им не удалось захватить Филоу, следующий удар внешние нанесут именно сюда. Мы просто подготовились как следует». «Ладно, с делами будем разбираться позже. А сейчас, парни, давайте отдыхать. У меня последний свободный день, и я чертовски рад, что проведу его с вами». На следующий день, когда Артур стоял в ангаре и изучал свою новую машину, познакомился с обслуживающим ее техником, по громкой связи раздался сигнал сбора пилотов в конференц-зале, где обычно проводились короткие брифинги. «Позже увидимся», – кивнул Артур женщине средних лет в комбинезоне техника, которая до этого отвечала на вопросы пилота по поводу состояния его нового файтера, и отправился в конференц-зал. Когда он пришел туда, оказалось, что место ему уже заняли пилоты его звена, что позволило Артуру усесться в первых рядах. Обычно в зале сидело не более 20 человек, но сейчас почти весь летный персонал собрался в этом помещении, и места едва-едва хватило на всех. На подиуме стоял сам контр-адмирал Рассел. Дождавшись, когда в зал войдут последние члены летного состава, Рассел начал свою речь. «Добрый день, джентльмены. Час назад наша станция получила сообщение, которое я и должен озвучить. Почти каждый из вас сталкивался в свое время с контрабандистами. Как выяснилось, эти преступники все же смогли договориться друг с другом и совершенно недавно распространили заявление о своем суверенитете и независимости, провозгласив пояс астероидов своим государством. Границы они обозначили весьма нахально, я бы сказал, включив в них и те 4 станции, что висят между поясом и Юпитером. Включая, разумеется, и станцию Habitation. Таким образом, вместо одного противника у нас появляется 2. Разумеется, я не считаю, что наше положение становится опасным. Ничего подобного. Несмотря на то, что контрабандисты не обладают мощным флотом, нам все же следует учитывать возможность их атаки. Ведь не зря же они включили станцию Habitation в ту область, на которую претендуют. К сожалению, у нас практически не осталось запаса наблюдательных спутников, поэтому с сегодняшнего дня вводятся патрульные вылеты. В патруль будут выходить корабли класса «Призрак» в сопровождении звена файтеров. Этого нам хватит, чтобы прикрыть свой тыл. Также, скорее всего, на некоторое время будет нарушено снабжение станции, но у нас достаточно много запасов, так как мы учли историю блокады Филлоу, поэтому нарушение регулярного сообщения с базой нам не принесет каких-либо проблем. Теперь об официальной реакции Федерации. Естественно, позиция Федерации в отношении контрабандистов не поменялась только от того, что те заявили о своем суверенитете. Как только мы заключим мир с Альянсом, будет проведена полномасштабная операция по очистке пояса астероидов от пиратских поселений. Но пока что мы не в состоянии этого сделать, так как нет никакой возможности распылять силы на 2 фронта. Фактически, сейчас каждая из 4 приграничных станций стала анклавом. А потому вводится патрулирование и постоянное боевое дежурство в диспетчерской. На этом я, пожалуй, закончу. Я прошу вас воздержаться от вопросов, так как у меня сейчас чрезвычайно мало времени. Следите за информационными сообщениями, и вы все узнаете сами. Закончив свое сообщение, контр-адмирал Рассел быстрым шагом покинул конференц-зал. Озадаченные пилоты, обсуждая произошедшее, тоже вышли из помещения. «Ну и что ты думаешь по этому поводу?» — спросил Артура Олег. «Я думаю, что эти уроды подгадали время, чтобы ударить нам в спину», — ответил Артур. «Знают, что сейчас мы не станем драться на 2 фронта, вот и решили попытать счастье. Но если кого-то интересует мое мнение, то я скажу, что это они сделали зря. Сидели бы себе не высовываясь, и их бы долго еще не трогали. Олег, ты ведь сам патрулировал пояс, ты знаешь, что перед нами никогда не ставилась задача вычистить его полностью. А ведь я больше чем уверен, у разведки давно были точные координаты всех их баз. Просто их существование было выгодно кое-кому. Дешевая руда позволяла закрывать глаза на то, что время от времени то у одной корпорации, то у другой исчезали корабли. Но после этого финта никто больше их терпеть не станет. Так что Кэп Рассел прав. Как только мир с внешними будет заключен, мы разберемся с поясом. «Мир с внешними?» – переспросил Олег. «То есть ты полагаешь, что победы не будет? Мы просто не даем себя захватить, да?» «Ну а разве не так? Я не считаю, что Земля подорвала Аутспейс, но мое мнение внешних не волнует. Они полны решимости забрать все базы себе, а Федерация вряд ли пойдет на полномасштабную войну. Скорее всего, будет просто заключен мир, и противоречия перейдут в экономическую плоскость. Но с контрабандистами договариваться никто не будет. Ладно, парни, мне надо отлучиться». С этими словами Артур свернул в другой коридор. Он точно знал, кто сможет рассказать ему все необходимые подробности. Когда пилот вошел в кабинет майора контрразведки Ричарда Стайрона, тот сидел за рабочим столом, внимательно читая сводки с экрана своего рабочего терминала. «Привет», — сказал Артур, закрывая за собой дверь. «И тебе того же», — рассеянно ответил Стайрон, не отрывая глаз от экрана. «Я не вовремя?» — спросил Артур, не спеша подходить к столу. «Да нет, нормально». Стайрон наконец-то поднял на него глаза и сделал рукой приглашающий жест. «Проходи». Артур уселся в кресло, стоявшее у рабочего стола напротив самого Стайрона. «Подробности расскажешь?» – коротко спросил пилот. «Расскажу обязательно», – подтвердил Стайрон. «Итак, Рассел сделал официальное заявление, а вот что знаю я. Разведка теперь почти уверена в том, что взрыв на Аутспейсе был подстроен агентами контрабандистов. Мы с тобой и раньше обсуждали эту гипотезу, если помнишь. Конечно, доказательств как не было, так и нет, но очень уж все гладко складывается. То же самое, кстати, сейчас думают и внешние, что нам только на руку. Они гораздо сговорчивее будут». «Кстати, о сговорчивости. Рассел обмолвился о заключении мира. Это как понимать?» «У руководства Федерации есть официальная, но не афишируемая позиция. Наша война будет сугубо оборонительной. Те станции, что отделились, пусть себе остаются суверенными. Федерация не против. Как только они решат, что кораблей у них осталось слишком мало, тут же пойдут на переговоры. Мир экономически более выгоден Федерации, чем Альянсу. Если бы Альянс действительно смог захватить все станции, прижав Федерацию к поверхности планет, тогда бы он имел все возможности диктовать свои условия. А в текущей ситуации у нас больше ресурсов, и развиваться мы будем быстрее. В конце концов, внутри системы расстояние между станциями и планетами просто меньше, чем на внешних планетах. Это тоже немалый плюс. Поэтому сейчас мы будем защищать внешние станции, следить, чтобы ударные группировки Альянса не просочились к внутренним системам, и выжидать. И все? И все. Вот если бы Альянс объединился с контрабандистами, тогда бы нам пришлось тяжело. Блокада всех четырех внешних станций плохо бы сказалась на их обороноспособности. Но Альянс не будет их союзниками. Почему? Спросил Артур. «Во-первых, потому, что в Альянсе тоже отлично понимают, что именно контрабандисты могли взорвать Аутспейс. У них был и повод, и возможности. А во-вторых, контрабандисты своим заявлением явно дали понять, что тоже претендуют на четыре станции, висящие между поясом и системой Юпитера. Так что мы стали лакомым кусочком. Ты, кажется, хотел на передовую? Ну так ты на нее попал». «Я рад этому», – абсолютно серьезно ответил Артур. «К контрабандистам у меня свой личный счет имеется». «Вот и замечательно», – кивнул Стайрон. «Кстати, ты в курсе, что завтра твое звено в патрулирование вылетает?» «Еще нет». «Будете призрака сопровождать. У нас их тут всего два. Так что каждый из этих кораблей сейчас на вес золота. Без них было бы совсем трудно, так как развернуть сеть слежения еще и в сторону пояса мы просто не сможем. Так что призраки теперь наши единственные глаза и уши на внутренней стороне системы. Резюмируем, решил подвести итоги короткой беседы Артур. Наша задача просто отстоять внешние станции, чтобы и внешние, и контрабандисты обломали об нас зубы и истощили ресурсы. А затем уже предоставим внешних самим себе и будем вплотную разбираться с поясом астероидов. Ну да, Стайрон опять кивнул. Так что работы будет в ближайшем будущем достаточно много. Этого-то я как раз и не боюсь, сказал Артур. А чего же ты тогда боишься? Не столько боюсь, сколько опасаюсь. Я опасаюсь встретить на станции освободителя какого-нибудь. Я за этим присмотрю, пообещал Стайрон. Меня вот больше беспокоят агенты внешних. Строго говоря, они тут наверняка есть. И мне не хотелось бы узнать, что кто-нибудь из пилотов подорвался в пространстве только из-за обычной мелочи. «А освободителей теперь можно не бояться?» – скептически спросил пилот. «Можно не бояться», – подтвердил Стайрон. «Это еще почему?» «Потому что хранителей тут очень много. Мы очень плотно насытили персонал станции своими агентами. Фактически почти все время рядом с тобой будет кто-то из моих людей». Так что охрана будет на высоком уровне. «Хм, что, и в звене моем кто-то из вас есть?» – удивился Артур. «Нет, в твоем звене хранителей нет. Но в пространстве ты и сам за себя можешь постоять. Тебе уж тут точно никакая охрана не нужна». «Ну что ж, общая картина стала более понятной. Спасибо за рассказ. У тебя, наверное, в связи с этим работы стало не в проворот». «Это еще мягко сказано», – с чувством сказал Стайрон, откидываясь на спинку кресла.